родилась в год Полтавской победы. И когда умерла ее мать, императрица Екатерина I, ей только что исполнилось 18 лет. Она была редкой и необычайной красоты. Портреты ее, находящиеся в Романовской галерее и в галерее Гатчинского дворца, свидетельствуют, как красиво, как привлекательна была она во время первой молодости. Веселый, беззаботный характер и сердечная доброта отражались на нежных чертах миловидного лица белокурой цесаревны. Она была грациозна и приводила в восхищение всех знавших ее. Обе дочери Петра Великого по справедливости назывались первыми красавицами Севера. Берхгольц в своем дневнике так описывает ее. «По левую сторону царицы стояла вторая принцесса, белокурая и очень нежная. Лицо у нее, как и у старшей, чрезвычайно доброе и приятное. Она годами двумя моложе и меньше ростом, но гораздо живее и полнее старшей, которая немного худа». Елизавета не отличалась ни блестящими свойствами ума, ни политическими способностями. Она любила удовольствие, любила роскошь, мир, тишину, была беспечна, ленива и, как известно, не искала престола, желая лишь одного — полной свободы действий в частной жизни. Самое вступление ее на престол совершилось почти помимо ее воли. Известно, что приверженцам ее немало было труда склонить цесаревну к решительным действиям. Только страх монастырского заключения заставил беспечную, ленивую и начинавшую уже отцветать красавицу сделать желанный другими, но не ею, решительный шаг. Еще при жизни матери Елизавета объявлена была невестой галштинского принца Карла Августа, епископа Любского. Но брак не состоялся по случаю смерти жениха, последовавшей месяца через полтора по кончине Екатерины I. Через месяц после того, 25 июля 1727 года, старшая сестра Елизавета, гертогиня Галштинская Анна Петровна, с горестными слезами уехала с мужем из России в Галштинию, измученная нападками всесильного князя Меньшикова. Елизавета Петровна осталась в одиночестве. Она была сирота в полном смысле этого слова. Ни отца, ни матери, ни доброго руководителя 18-летней девушки, пылкой, страстной, готовой пожертвовать, пренебречь всем для удовольствий и свободной, веселой жизни. Император, племянник ее, был еще очень молод. Бабушка его, царица Авдотья Федоровна, не могла питать нежных чувств к дочери своей соперницы, которую считала причиной своих злоключений и плачевной кончины своего сына. К тому же она жила в монастыре, и двор был совсем чужд ей. Сестра императора, Наталья Алексеевна, была только годом старше своего брата и, кажется, не любила Елизавету. Царевны, дочери царя Ивана Алексеевича, жили в Москве. К ним Елизавета также находилась в самых холодных отношениях. Словом, в царской семье она была совершенно чужою. Она потеряла всякое значение и в глазах верховных сановников империи, особенно после падения Меньшикова. Остерман предложил было обвенчать 14-летнего императора на его тетке Елизавете, чтобы таким образом соединить потомство Петра Великого от обеих жен. Но эта немецкая выдумка не могла быть приведена в исполнение. Уставы православной церкви не дозволяют брака в столь близкой степени родства. Некоторое время Елизавета находилась с своим племянником-императором в самых приязненных, в самых близких, коротких отношениях и имела на него большое влияние. Остерман это хорошо понимал и потому предлагал невозможный брак. По падении Меньшикова, когда двор переселился в Москву, на Петра II имела большое нравственное влияние сестра его Наталья Алексеевна, что не нравилось князьям Долгоруковым, самым близким людям к императору. Любимец государев, князь Иван Алексеевич Долгоруков, по внушению своего отца, чтобы поссорить брата с сестрой или, по крайней мере, охладить его к ней, всячески старался возбудить привязанность его к Елизавете. Очарованный прелестями своей тетки, Петр предался ей со всем пылом молодости, не скрывал ее на себя влияния даже во многолюдных собраниях и, безусловно,